«Льет дождь» – радиоспектакль по мотивам одноименной повести Жоржа Сименона. Часть вторая. «Мой друг Альбер». «Матушка, а ты помнишь, какой ужасный ливень был в тот день, когда на площади вывесили объявление?» «Ой, это я прекрасно помню. К тете Валери приехал адвокат Леви, а ты выбежал на улицу без плаща, весь промок». «Я до сих пор помню каждую строчку этого страшного листка. Награда в 20 000 франков будет выдано любому лицу, показания которого помогут найти виновника покушения на площади Этуаль». «Вот этого я не помню. А вот то, что тебя еле-еле приволокла с площади мадмуазель Фольен, ой, у тебя начинался жар, ты был как в бреду, я так испугалась». «Да. Очевидно, из-за болезни у меня появились какие-то провалы памяти, и мне трудно связать между собой отдельные сцены, но вот тот субботний день я прекрасно помню». Жером! Жером! Просыпайся! Просыпайся, малыш! Сегодня день уборки! Просыпайся и ступай в комнату. Завтрак я принесу наверх. Да, это была суббота. День уборки и базарный день. Вот оттого-то мы с тетей Валери и оказались в половине восьмого наверху в комнате возле окна полумесяцем, а на улице было еще темно и горели фонари. Достаточно греет? Пока да. Смотрите, какой туман. Ой, из-за тумана придется снова протирать окна. Из-за этого тумана не так хорошо видно, что творится на улице. Если вам что-нибудь потребуется, тетя, пожалуйста, не стесняйтесь, сразу же зовите. А ты, Жером, постарайся быть умником. Ничего, после рождественских каникул опять пойдешь в школу. Сейчас уже смысла нет. Я увидел, как приближалась четверка людей. Все, кроме одного, были мне незнакомы, но я сразу почувствовал всю необычность их появления на рынке. Один длинный и худой, в пальто безупречного покроя и с моноклем, был, видимо, важное лицо. Шагавший рядом с ним толстый коротышка, жестикулируя, что-то объяснял. Другие двое, попроще, держались несколько поодаль, будто ожидая приказаний. Длинный худой подал знак. Толстый коротышка в сопровождении двух других двинулся с места, лавируя между корзинами и прилавками. Одного из своих спутников он оставил на тротуаре перед мучным лабазом, а со вторым вошел в примыкавший к лавке узкий коридор, откуда лестница вела к моему другу, Альберу. Не успел я поглядеть на окно Альбера, как перед домом уже собралась целая толпа. Черная занавеска была снята. Комнату освещала керосиновая лампа. Альбер сидел в своем креслице. Он был в кальсончиках, и бабушка натягивала на него штаны. Только когда она так вот наклонялась, я видел ее всю целиком. Сама она уже была одета. Я ни разу не застал ее ни причесанной или в халате. Так, так, так. Она как будто говорит. О чем они толкуют? Подняла голову. Вероятно, стучат в дверь. Исчезла. А какие-то мужские ноги появились. Черные щиблеты, черные брюки. А про мою моего друга Альбера совсем забыли. Он так и сидит в наполовину одетых штанах. Что там? Что там такое происходит? Вот нельзя отлучиться ни на минуту. Не знаю. Похоже, что полиция. А? Я-то ни минуты не сомневался, что полиция. Того агента, что остался ждать на тротуаре, я просто знал. Иногда он появлялся на рынке и составлял протоколы. Но что же делали те трое в комнате? Один вышел, что-то доложил человеку с моноклем и побежал в противоположную сторону. Все это плохо кончится. Уж раз началось. Канальи, все до единого. Вот оно что. Подай-ка мою шаль, Жером. Это продолжалось битых 2 часа. Туман не рассеивался. Люди двигались в сыром облаке. Но как появились здесь те другие? Кто им сообщил? Откуда они взялись? Во всяком случае, неподалеку от кафе постепенно собралась кучка мужчин. Мужчин в картузах, плохо одетых, с жесткими лицами. Из тех, что в моем представлении перерезают сухожилия лошадям или шагают по улицам, неся транспаранты. И почти одновременно с ними появились полицейские в форме, прогуливавшиеся взад и вперед, сделанно небрежным видом и не спускавшие с них глаз. Генриетта! Генриетта! Иду. Что? Что там случилось? Никто не знает. У мадам Рамбюр на квартире полиция делает обыск. Наверное, из-за сына. Простите, тетя, в лавке народ. В 10:30 полиция наконец ушла. Не полиция в форме, а те двое, что с 8 утра находились в доме, и чьи штиблеты и брюки я то и дело видел. Почти 30 минут они сидели, беседуя с мадам Рамбюр, и толстяк держал на коленях записную книжку. 3, 5, 6 полицейских. Ох, уже 8. Прохаживаются парами. Небо приняло грязно-желтый оттенок, словно сегодняшние волнения на рынке испачкали даже туман. И я заметил, что фонари не погашены, что тоже придавало этому дню нечто совсем необычное. Неожиданно мадам Рамбюр повесила на окно черную занавеску. А что же делает Альбер в темной комнате? Ведь можно зажечь лампу. Я всегда говорила, когда эта шваль начинает требовать, ей все спускают. Генриетта! Да? Газеты еще нет? Сейчас, тетя. Вот, только что принесли. Давай скорей. Да, скорее, Жером. Где мои очки? Вот, тетя. Так, слушай, Жером, полиция получает отовсюду сведения об анархисте Гастоне Рамбюре. Преступнику недолго оставаться на свободе. Некоторое время он жил в Дижоне, работая в кафе официантом. А, это же первые лодыри, официанты. Так, кафе официантом. Потом он исчез из Дижонского округа и лишь в связи с ведущимся дознанием полиция напала на его след в меблированных комнатах на улице Липик. Показания хозяина меблированных комнат позволяют заключить, что он дошел до крайней степени нищеты. Полагают, что незначительные суммы, позволявшие ему продержаться, добывались мелкими кражами. Мелкими кражами, ты слышишь, Жером? Но его не арестовали, как не арестовывает этого подлеца Трике. Ведь как пить дать? Меня бы он прикончил. Иногда я караулил больше часа, чтобы в просвете занавески уловить в полумраке хоть какое-то движение. Я даже не знал, Альбер это или его бабушка. В комнате было слишком темно. Что-то шевелилось. Но в этих условиях Рамбюр не в состоянии долго скрываться от полиции. Без денег, без друзей ему далеко не уйти. Слышишь? Ты слышишь, Жером? Меня всего трясло, когда жестокосердная старуха между двумя абзацами кидала злобный взгляд на окно. Я был уверен, что Рамбюр там. Уверен с первого же дня той уверенностью, которая отметает любые доводы и которую сама очевидность поколебать не в силах. Если тетя узнает, она донесет за 20 000 франков. Она пойдет в полицию, и тогда у Альбера снова будет обыск. Вот почему я не отходил от нашего окна. Я охранял отца Альбера. Я хотел защитить его, спасти. И в моем представлении единственная опасность исходила от тети Валерии. Я часами оставался на чеку. Я следил даже за прохожими на площади, которые взяли себе в привычку, задрав голову, смотреть вверх. Господи, лишь бы они ничего не увидели! На третий день до меня вдруг дошло, что с самого воскресенья мадам Рамбюр не выходила из дому. Но тогда... Что же они едят? Наверное, мадам Рамбюр не решается пойти на рынок за покупками. И почему агент постоянно дежурит на площади? Что, если Альбер голодает? Матушка говорит, что я бледный от того, что мало бываю на воздухе. А он разве бывает? Ему даже нельзя теперь подойти к окошку. Бедный Альбер. Жером! Да, мама? Жером, детка! Сходи побыстрее. Купи 4 ломтя ветчины от окорока и предупреди, чтобы не резали так толсто, как в прошлый раз. Хорошо, мама. И вот только благодаря ветчине я узнал, что Альбер в это время сидел дома один. Я побежал, крепко зажав в кулаке выданный мне серебряный франк. Я ни на кого не глядел, ничего не слышал. Ворвался в колбасную и, запыхавшись, передал поручение. Потом с пакетиком в руке вышел, колени у меня все еще дрожали. Не знаю уж, почему я заглянул в лавку старухи Тати. Это была самая грязная лавка в нашем квартале. Помещалась она в первом этаже, где было темно, как в подвале. И в этой-то лавке, между двумя липкими прилавками, стояла в тот вечер мадам Рамбюр. Стояла прямая, но словно бы потускневшая. Старуха Тати отвешивала ей стручковую фасоль. И вдруг мадам Рамбюр бросила взгляд на улицу, на тротуар, на меня робкий взгляд, полный страха столкнуться с врагом. Я должен сказать ей, должен. Мадам Рамбюр! Ушла. Но я хоть знаю, что сегодня Альбер поест фасоли и цветной капусты. Вот, мама. Ну, долго же ты ходил, Жером. Долго. Положи сверток на стол. Угу. Ступай-ка наверх к тете. Хорошо, мама. Послушай, Жером, в Канне тоже была демонстрация. И все ведь из-за этих. Нет, все-таки непостижимо. Как это не могут поймать человека, если повсюду расклеены его фотографии? И у него нет ни гроша в кармане. Осторожно, Жером, не подавай виду, что знаешь. Может, он утопился? Она пожала плечами и бросила на меня презрительный взгляд. Но вдруг, будто порыв ветра, покрывающий рябью стоячую воду канала, какая-то мысль наморщила ей лицо. Мысль превратилась в подозрение. Она уставилась сначала на меня, затем на окно Рамбюров. Говорят, вчера полиция опять там все обыскала. Так-так. А как его звать, этого мальчишку? Альбер. Ты никогда с ним не играешь? Нет. А чего ж ты сказал, что он твой друг? Потому что он мой друг. Не понимаю, почему ты не ходишь в школу, как все? Потому что там повальная скарлатина. Скарлатина, скарлатина. Мы с тетей словно затеяли какую-то игру. И игра эта уже пошла всерьез. Я твердо решил увидеть отца Альбера, но не менее твердо решил помешать тому, чтобы его увидела тетя Валерий. А она поняла, что я что-то от нее скрываю, и старалась поймать меня врасплох. Ну на что это ты смотришь? Ни на что, на улицу. Но на улице ничего такого не происходит. А вот я смотрю. Ах, с каких это пор они стали прицеплять на окно эту розовую тряпку? С тех пор, как прохожие стали туда глядеть. Хм. Хотя слишком большая наглость явиться сюда и спрятаться у матери. Но, как знать, женщины такие дуры. А твоя мать с ней знакома? С кем? С мадам Рамбюр. Но я полагаю, что это ее покупательница. Возможно. Мое «возможно» намеренно прозвучало весьма загадочно. Теперь-то я отдаю себе отчет, что сделал все, дабы разжечь тетино любопытство и дать пищу ее подозрениям. Если она хоть на час забывала о Рамбюрах, я не выдерживал, нарочно наклонялся и, будто чем-то живо заинтересовавшись, прижимался носом к холодному стеклу. Ну что ты все на площадь смотришь? Смотрю, как аптекарь ставни закрывает. 2-3 раза в полумраке мелькнул, вернее, мне показалось, что мелькнул, знаменитый воротник с кружевами Альбера. Я видел также руки, но я отдал бы все на свете, лишь бы увидеть лицо. Лицо человека с фотографией. Убийцы всегда прячутся там, где никому не придет в голову их искать. Теперь игра шла не час и не два, а целыми днями. У меня от нее тяжелела и болела голова. Опять лил дождь, беспросветный черный дождь, не давая мне выйти на улицу. Кончилось тем, что я с тетей стал как бы обособленным от всего мира островком. У нас был свой язык, свои заботы, свои тайны. Мы друг друга ненавидели и почти в открытую друг за другом следили. Посмотрим, что нового в газете. Так, не подлежит сомнению, что благонадежная часть населения крайне недовольна и даже обеспокоена безуспешностью ведущихся розысков. Чтоб человек, приметы которого известны, уже столько дней ускользал от... Так, ну, в общем, у них такой же дом, как наш. Ой, она может догадаться. Но полиция уже обыскивала. Тётя, на станцию прибыл заказанный тюк Ширтинга. Вечером должна зайти старая клиентка, я обещала. Ой, опять эта торговля. Да, мне надо спешить, тётя. Я позову мадемуазель Фолье. Она побудет в лавке. Я за четверть часа управлюсь. Ну, раз ты так держишься за свою лавку. Мадемуазель Фолье. Да-да, мадам Лекер. Мадемуазель Фолье. Вы не могли бы ненадолго посидеть в лавке? С удовольствием, сейчас спущусь. Извините, я вас все время отрываю. Ну что вы, мадам Лекер, такие пустяки. Отчего я уставился на матушку? Просто так, от нечего делать. Она постучала в стенку, или, вернее... Я застыл с напряженным лицом, меня перехватило дыхание. Что с тобой? Ничего. Матушкины удары о стенку вызвали у меня в памяти отдаленные воспоминания. Она, собственно, стучала не в стенку, а в дверь, оклеенную теми же обоями, что и вся комната. Со временем в обоях обозначилась щель, а там, где был замок, давно зияла дыра. Ведь некогда все эти дома составляли одно целое. Комнаты между собою сообщались. Лишь потом, когда стали сдавать помещения под лавки, двери заложили. Воспоминание было давнее. Мне было, вероятно, года 3, может, чуть побольше. В то время конторка, которая находилась теперь в лавке возле лестницы, стояла наверху. И, вернувшись домой, отец поднимался сюда подсчитывать выручку. На минутку отец спустился вниз, а я вздумал играть в копилку. Брал золотые монетки и, поднявшись на цыпочки, засовывал по одной в замочную скважину. Узнав об этом, отец сначала очень рассердился, но потом вызвал слесаря. В соседней комнате уже жила мадемуазель Фольен. Но я не знал одного, что за нашей заложенной дверью была другая, тоже заложенная, а между ними во всю толщину стены свободное пространство. Я сам увидел широкий и глубокий, как шкаф, проем. Чего это ты улыбаешься? Нет, чего. Просто так, тетя. Она обернулась, заметив мой неестественно пристальный взгляд. Я не мог оторвать глаз от заложенной двери, вдруг открывшей мне загадку. Всё-то ты что-то скрываешь. А я прямо тебе скажу, терпеть не могу, когда скрытничают. Мне было все равно. Матушка утверждала, что в таких двух комнатах, как наши, никого не спрячешь. Кому придет в голову искать между двумя дверьми и спрашивать ключ у мсье Реноре? А я теперь знал, что она ошибается. Один только я знаю, где прячется отец Альбера. И я знаю, что его никогда не найдут. Ни за что. Надо успокоить мадам Рамбюр. Ты куда, Жером? Никуда. Я только скажу мадам Рамбюр. Я знаю, но вы не бойтесь. Она как раз сейчас пойдет за покупками. Отряд из 10 полицейских заворачивал с улицы Сен-Йон, а комиссар полиции в штатском шел по противоположному тротуару. Стой! Они остановились посреди площади в каких-нибудь 5 метрах от меня. Жером, что ты здесь делаешь? Они его схватят. Кого? Отца Альбера. Он прячется у мадам Рамбюр. Кто тебе сказал? Никто. Тогда откуда тебе известно? Ты его видел? Вон там. Замолчи. Замолчи, Жером. Такими вещами не шутят. Не бойся, я не скажу тете Валерии. А при чем тут тетя Валерии? Она полиции донесет. Ты с ума сошел, Жером? Ей бы только получить 20 тысяч франков. Что ты, мальчик? Я ее ненавижу. Замолчи. Замолчи, Жером. Боже мой, уже 11 часов, а бедная мадемуазель Фольен все еще сидит в лавке. Идем скорее. Идем. Идем, Жером. Ступай скорее наверх. Жером, скорее, я сейчас подымусь. Крыша рынка, залитая лунным светом, ослепительно сияла. В лабазе и аптеке мсье Бру засели полицейские в форме. На втором этаже занавеска была сорвана. Я разглядел ноги и юбку, сидевшей на краю кровати мадам Рамбюр, и увидел Альбера. Когда он попадался под ноги полицейским, они грубо отстраняли его. Кажется, будет забавно. Смотри, мама, тетя. Тетя Валерия на улице. Тетя стояла на тротуаре прямо напротив дома Рамбюров возле человека с моноклем и агентом. Стояла огромная, выставив вперед живот и сложив на нем руки, и никто, бог ведает почему, не осмеливался оттеснить ее к толпе. Отовсюду, со всех прилегающих улиц стекались, и площадь с невероятной быстротой заполнялась народом. Как же они не подумали увезти бедного малыша? Я увидел Альбера в его большом белом воротнике. Забытый всеми, он непрекаянно стоял посреди комнаты, в которой всем было не до него. Он не плакал, он не знал, куда деться. Что они делают? Ну, вы-то хоть понимаете, что они делают, месье Андре? Видимо, они его ищут. Если бы его нашли, все давно было бы кончено. Пропустите, пропустите! Дайте поглядеть! Пропустите! Пропустите! Пропустите! И тут все увидели. Это было настолько удивительно, что у меня перехватило дыхание. Какие-то фигуры показались в темном и узком проеме, ведущем в квартиру Рамбюров. Сперва мелькнуло что-то белое. Альбер! Мама! Смотри, Альбер и бабушка. Не волнуйся так. Не волнуйся так, Жером. Конечно, никто не желает им зла. Ни Альберу, ни его бабушке. Вот видишь, они укрылись в кафе Костара. И в то же время люди, подхваченные общим потоком, ворвались в коридорчик Рамбюров, который тщетно заграждали полицейские. Тетя, я вижу, тетю в толпе. Это было ужасно потешно. Захваченная водоворотом тетя, разводившая толстыми ручищами, словно бы пыталась плыть вместе с толпой, затянутая как в воронку вглубь мучного лабаза. В окне полумесяцем показались люди. Они, пригнувшись, жестикулировали, разевали рты. Они что-то кричали, но ничего не было слышно. 100, а то 200 человек сидели на крыше рынка, и месяц светил так ярко, что видны были даже струйки дыма от сигарет. Жандармы спешились. Может, они ждут команды? Они боятся, что толпа отобьет арестованного. Но где же он? В комнате его нет. Мама! Мамочка! Что с тобой, Жером? Что ты? Ну, что ты? Мамочка! Мамочка, гляди! Ну? Дверь! Заложенная дверь! Дверь открыта! Они его нашли! Боже мой, Жером! Надо уложить малыша, Андре. Он у нас так заболеет. Если жандармы двинутся, по-моему, дело кончится бунтом. Ну, куда они его дели? Они прячут его, боятся. В толпе много людей в картузах, тех, что участвовали в манифестации. Что это? Смотри. Смотри-ка. Да? Словно бы кто на крыше. Да-да-да. Через два дома. Вон, над скобяной лавкой. Мы следили, затаив дыхание. Неужели только мы одни увидели? Людям, стоявшим на площади, не могло быть видно, что делается за три дома на крыше торговца скобяным товаром из-за широченного ее карниза. В островерхой крыше открылся люк. Сначала из нее показалась голова, затем, подтянувшись на руках, вылез мужчина. Мама, он бежит по крыше. Глядите, глядите, папа, за ним гонятся полицейские. Да нет, Жером, полицейские уводят его по крыше. Идем, Жером, идем, мальчик, идем, я тебя уложу. Идем, идем. Мама, ну, мама, видишь, ну все кончилось. И правда, все кончилось. Через несколько минут на площади остались лишь разрозненные группки, и жандармы, сев на коней, не вынимая сабель, полегоньку подгоняли толпу. И тут я тихонько, сам того не замечая, заплакал. Но плакал я не так, как обычно. Это не были слезы печали или гнева. В них как бы изливалось сознание невыносимой утраты и ужасная безнадежность. Мне хотелось только одного – лечь на пол, остаться одному, и чтобы меня до утра не трогали. Тетя возвращается. Все-таки я посмотрел в окно. Тетя Валери стояла посередине площади с незнакомым господином. Издали она махнула нам и продолжала разговаривать, качая головой и сложив руки на животе. Наконец она простилась с господином, как с добрым знакомым, а тот поднял шляпу. Андре, пойди, открой тете. Все-таки его поймали. Сегодня или через пару недель все равно ему отрубят голову. Слышишь, Жером? Мама! Мамочка! Жером, что это? Я не хочу! Не надо, детка. Не надо. Отрубят, отрубят, обязательно отрубят. Я прошу вас, сейчас же замолчать и оставить наш дом. Завтра же. Сейчас же. Как? Как оставить? Да ни за что. Мы у себя дома. Вы слышите? А вас с завтрашнего дня здесь не будет. Не будет. Все. Все. Я долго болел. Я не мог отделаться от кошмаров этого вечера. Мне все время чудился голос тети Валерии. Ему отрубят голову, слышишь, Жером. Но вот однажды утром я проснулся от тишины и от солнца. Дождя не было, черного дождя не было, и не было тети Валери. Я встал с постели и с трудом добрался до окна полумесяцем. Альбер, мой бедный друг, Альбер. Я никогда больше не видел моего друга Альбера, но до сих пор я слышу его песенку и ясно представляю его в маленьком кресле у окна, в матросском костюмчике с большим кружевным воротником. Вы слушали окончание радиоспектакля «Льет дождь» по мотивам одноименной повести Жоржа Сименона. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Надежда Киселева. Музыка Ольги Троцевской. Действующие лица и исполнители. От автора – народный артист РСФСР Леонид Броневой. Жером – заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова. Матушка – народная артистка РСФСР Лидия Толмачева. Отец – заслуженный артист РСФСР Юрий Пузырев. Тетушка Валерий – заслуженная артистка РСФСР Антонина Дмитриева. Мадмуазель Фольен – артистка Наталья Литвинова. Звукорежиссеры Елена Днепровская и Александр Радин. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Шумовое оформление Анны Аронской. Звукооператоры Татьяна Стальнова и Вера Моисеева. Редактор Майя Крючкова.